Проснувшись на следующий день, я открыл глаза и уставился в потолок. Хоть ужас, охвативший меня после слов жреца, и спал немного, но все равно настроение было похоронное. Дарк, вот я попал. Неужто жить теперь придется как лисе, преследуемой по пятам сворой гончих? Прятаться, что ли, теперь всю жизнь и вздрагивать, заметив девушку, похожую на Мэри? Дарк, будь они прокляты, эти зелья. Ладно, ладно, нужно что-то придумать. Не вешаться же теперь. Хотя это, возможно, будет более легкой смертью, чем та, которую придумает мне Мэри. Но не дело это, не дело, за жизнь не бороться. И как же быть? В горах я зелий наглотался, потому и победил ее, да и оружие у меня лучше было. Больше я зелий пить не буду, значит, в схватке превзойти ее не смогу, тем более она теперь к ней очень хорошо подготовится. Не бедная она, сможет оружие купить, перед которым мой меч, как детская игрушка, будет. А если уж без оружия биться, магии ее вырубить, так я пару заклинаний всего-то и знаю, и толку от моей магии нет. Учиться надо, учиться, тогда она и сделать со мной ничего не сможет. Защитное заклинание первого круга создам, и пусть попробует мне что-то сделать. Только до поступления в магическую академию еще уйма времени. В академии-то она меня бы не достала, никто бы туда варга не пустил. Это дело, в академию нужно попасть. Теперь решить надо, где мне все это время до поступления скрываться. Искать она меня начнет сразу, как о смысле клятвы узнает. Значит, надо мне из Тарина перебираться в другое место. К дяде возвращаться не стоит, нельзя его и Элизабет под угрозу ставить. Хоть и не похожа Мэри на такую негодяйку, которая за обиду моих родственников убивать будет, но лучше не рисковать. Нужен хитрый, очень хитрый вариант. Вроде того, чтобы поселиться в Таларе. Она по империи меня искать будет, а я буду в Элории. Хотя столица не подходит. Как бы боги опять наши дорожки не пересекли. Хоть Талар и огромный город, но случайная встреча возможна. Гармин. Да, это отличный план. В Гармине она меня искать не будет. Ни в жизнь она не подумает, что я вернулся в Гармин и там живу. И делом можно будет заняться. Помнится, Корой меня в свой отряд звал. В пустошах менее опасно будет, чем с Мэри встретиться. Да и демоны не так страшны, как рассказывали. Я вон без особого труда двоих убил, а если нас отряд будет, так мы их всех разгоним. Да, так и поступлю. Нечего разлеживаться, ждать, когда Мэри в гости пожалует. Поднявшись с кровати, я отправился в гостиную и едва не столкнулся в двери с входящим в комнату Стоуном. «Как ты?» – поинтересовался он, настороженно вглядываясь в мое лицо. «Жить буду», – усмехнулся я. «Конечно будешь», – убежденно заметил Стоун. «Такие проныры, как ты, просто так не гибнут. Такие, как ты, всю жизнь со смертью в салки играют и не сдаются». «И что, ни одного такого хитреца смерть еще не догнала?» – поинтересовался я, у решившего меня подбодрить Стоуна. «Ну», – задумался Стоун. «Из тех, о ком я слышал, многие под смертью годами ходили и выжили. Главное, чтобы боги не вмешивались». И десятник поморщился, поняв, что сказанул лишку. «Спасибо, утешил», — ядовито заметил я. «Ладно, не собираюсь я сдаваться, придумаю что-нибудь», — заверил я смутившегося Стоуна. «Вот это правильно», — хлопнул он меня по плечу. «Пойдем позавтракаем, а там обмозгуем, как тебе быть». «Может, подскажем и мы тебе чего умного?» «Пойдем», — согласился я. Пожелав сидевшему за столом в гостиной Савору доброго дня, я присел рядом. Изрядно проголодавшийся от этих переживаний, я хорошенько подкрепился перед решением стоящих передо мной проблем. Благо Савор и Стоун не приставали во время завтрака с вопросами, только косились изредка на меня. Умяв хорошую порцию сладкой каши, я выпил чашку чая со сдобной булочкой и откинулся на спинку стула. «Позавтракал?» — спросил Савор, дожидавшийся, когда я поем. «Ага, очень вкусно, спасибо». «Да не за что», — отмахнулся Савор. «Не до церемоний сейчас. Делать-то что ты намерен?» «Собираюсь убраться отсюда подальше. «Слишком легко меня здесь найти», — ответил я магу. «Хорошее решение», — одобрил Стоун. «Неплохое», — согласился маг. «Но всю жизнь от клятвы бегать?» «Не всю жизнь. Думаю, до поступления в магическую академию где-то отсидеться, потом академию закончить, а тогда я с ней на равных говорить смогу. Мага-то не просто извести», — поведал я свой план. «Вот это уже похоже на разумное решение», — одобрил Савор мои слова. «В магическую академию Варгу не проникнуть. На территории академии охранное заклинание поддерживается, и ей его не преодолеть». «И куда ты теперь направишься?» — спросил Стоун. «Никуда», — не дал мне сказать ни слова Савор. «И никому ничего не говори», — сказал он мне. «Достать заклинание из сферы ментальных, если у тебя деньги есть, легче легкого. Найдет она кого-нибудь из твоих друзей, наложит заклинание, и все они расскажут ей. А если попросят, так сами и отведут туда, где ты скрываешься». «Понял», — кивнул я, — «болтать нельзя. Денег она определенно на мои розыски не пожалеет. Лишь бы заклинанием она воспользовалась, а не пытками, чтобы узнать у моих знакомых, где я скрываюсь», — покосился я на Стоуна. «Думаю, не станет она никого пытать», — сказал Савор чуть побледневшему Стоуну. «Пытки гарантии не дадут, что человек не соврал, а с заклинанием она уверена будет, что ей не лгут». «Она ведь не кровожадная дура», — осведомился Стоун. «Нет, не дура. Наоборот, умная и коварная», — ответил я. «Была бы дура, намного легче ее обмануть было бы». «Значит, и искать тебя по разуму начнет, а не пытать всех, кто тебя видел, примется», — успокоил Стоуна маг. «Тогда надо мне собраться, да двигать в неизвестном направлении, пока она здесь не появилась». «Да, думаю, убраться тебе и старина стоит. Только торопиться не нужно. Отдохни пару дней, собери все, что тебе пригодится может, а тогда и отправляйся», — дал мне совет маг. «Да, спешка может только повредить», — согласился я. «Добычу надо продать, а там видно будет, что из необходимых мне вещей я себе позволить смогу». «Так Сатор вроде еще не уехал, ему и продать можно», — предложил Стоун. «Правильно», — одобрил предложение Стоуна маг. «Не так много в городе людей, кто всю твою добычу целиком купить сможет. Да и слух о человеке, что сокровища продает, быстро разнесется по округе, а тебе внимание ни к чему. Сатор купец надежный, сказать ему, чтобы помалкивал, так и знать никто не будет, что богатую добычу ты приволок». «Хорошо, тогда пойдем и продадим добычу Сатору», — принял я решение. Пройдясь по залитым солнцем улицам Тарина, я немного взбодрился. Стоун, топавший рядом, заметив, что я полностью пришел в себя, начал рассказывать мне смешные истории из жизни городских стражников. Прислушиваясь к болтающему Стоуну, я одобрительно хмыкал в нужных местах, а сам просто наслаждался прогулкой. Жизнь, свободная от боли и неминуемой смерти, была прекрасной. И даже мысли о Мэри отодвинулись куда-то в уголок сознания, словно давая мне насладиться жизнью. Добравшись до таверны, где обычно останавливался Сатор, мы прошли в зал и попросили служанку посмотреть, у себя ли купец. Пристроившись за столиком, мы выпили покупку вина, дожидаясь Сатора. «Здравы будьте», — хрипло сказал Сатор, присаживаясь за наш столик. «И тебе здравствовать», — отозвался я, рассматривая помятую физиономию купца. «Что, так плохо выгляжу?» — заметил Сатор мой интерес. «Да не то чтобы плохо», — усмехнулся я. «Но доверие твое лицо сегодня не вызывает». «Эх», — вздохнул Сатор, — «засиделись мы вчера. Сделка очень удачная была. Посидели, обмыли». «Понятно. А мы к тебе тоже по делу», — сказал я. «И надеемся, что сделка будет не менее удачная, чем прошлая». Стоун указал взглядом на лежащий возле столика мешок. «Дела, все дела», — с притворной печалью протянул Сатор. «Ни дня без дел. Давайте лучше у меня в комнате посидим», — предложил он. «Там и сделку обсудим». Подняв с пола мешок, я пошел следом за Сатором вполголоса печально повествующим о тяжкой судьбе торговца, которого беспокоит из-за всяких пустяков. «Ну-с», войдя в комнату и прикрыв за нами дверь, потер руки Сатор. «Надеюсь, это то, о чем я подумал», предвкушая, осведомился он. Мы со Стоуном, переглянувшись, рассмеялись. Так был велик контраст между измученным заботами человеком и бодрым и собранным купцом, готовым яростно торговаться. Посмеиваясь, я поднял тяжелый мешок на стол и начал доставать из него драгоценную утварь. «Прекрасно, просто прекрасно!» — беспрестанно шептал Сатор, жадно хватая и ощупывая выкладываемые мной предметы. Выложив все на стол, я с удовлетворением осмотрел заполнившую весь стол утварь. 200 золотых!» — пробормотал Сатор, любуясь золотым блюдцем, покрытым узором. «Побойся гнева богов, Сатор! Какие 200 золотых?» — фыркнул я. «Да у меня все это без торга за 1000 купит. Мы к тебе по старой дружбе зашли. Хотели и тебе дать немного заработать. А ты с нас решил 3 шкуры содрать». «Во-во, не гневи богов, Сатор!» Дополнил мое высказывание десятник. «Ты и так, демоны, знает, сколько за такую красоту в столице сдерешь. Так еще и здесь обмануть хочешь». 250. С сомнением предложил Сатор. «Огромные ведь деньги, кто вам еще столько заплатит? Пообещают только больше и обманут, али прибьют где-нибудь». «Мы сами кого хошь прибьем», — перебил Стоун. «Ты же видел, какого демона мы упокоили? Что нам какие-то убийцы?» «Что поделать, раз не хочет Сатор покупать, то придется другого купца искать», — с сожалением сказал я и потянулся к столу, собираясь собрать утварь в мешок. «Постой, постой», — остановил меня Сатор. «Очень даже я хочу все это купить. Только вы с меня последнюю шкуру дерете». 300. «Сатор, Сатор», — покачал головой Стоун. «И мы тебя еще от разбойников защищали. Да это их надо было от такого грабителя, как ты, охранять. 350 золотых империалов. Не в силах расстаться с понравившимся блюдцем, предложил Сатор. «Вы только подумайте, 3,5 сотни золотых. Да на такие деньги, если с умом, можно лавку торговую открыть». «На кой мне лавка? Я собираюсь дом купить», — сказал я. «Дом — это хорошо. 400, — предложил купец. «И это только потому, что мы друзья, и обижать мне вас не хочется». Посмотрев на драгоценную утварь, я прикинул, что в прошлый раз добычи было гораздо меньше. 450, — назвал я сумму. «Договорились», — обрадованно воскликнул Сатор. «Только есть условие», — добавил я. «Не рассказывать никому о нашей сделке, да и утварью не хвалиться». «А что, есть проблемы?» — насторожился Сатор. «Нет, проблем нет», — заверил я купца. «Просто мне не хотелось бы, чтобы кто-то знал, что я разбогател. Не хочу, чтобы на такого богача грабители охоту устроили». «Хорошо», — согласился с моим условием купец. «Слова от меня никто не услышит. А продавать я здесь и не собираюсь. Такую красоту надо в столицу везти». Подойдя к окованному сундуку, Сатор снял с шеи висевший на цепочке ключ и открыл его. Вытащив из сундука плотно набитый мешочек, он отдал его мне. «Здесь 1000, — пояснил купец. «Остальное я в течение часа соберу. Если хотите, можете в зале меня подождать. А если не доверяете, то можем вместе до денежного дома дойти. Сами понимаете, не в сундуке же такие деньги хранить. Лучше мы пойдем к Савору, а ты как деньги добудешь, туда их приноси», — предложил Стоун. «Народ у нас сметливый, сразу поймет, что ты в мешочках из денежного дома тащишь. А если ты их еще нам в зале отдашь, так такие слухи по городу разойдутся, что не приведи боги. А вот если к Савору ты с золотом заглянешь, то это дело понятное. Может, штучку какую магическую решил купить». «Да, если тебе не сложно, то лучше так и сделать», — согласился я со Стоуном. «Нетрудно, совсем нетрудно», — заверил нас купец. «Тогда через часок я к Савору приду». «Будем ждать», — ответил я, пряча мешочек с золотом во внутренний карман куртки. Расправив ее, вопросительно взглянул на десятника. «Незаметно», — успокоил меня Стоун. «Тогда пойдем». Оставив Сатора наедине с приобретенным имуществом, мы вышли из таверны на улицу. «Зайдем в оружейную лавку», — предложил я Стоуну. «Да с твоим мечом никакого оружия не надо», — сказал десятник. «Не спорю, меч хороший, но некоторых врагов к себе лучше и близко не подпускать», — не согласился я. «Забыл, как мы на демона охотились? Не дай боги опять на такого нарваться. Я мечом взмахну, а он меня лапой размажет». «Вряд ли тебе еще такой демон встретится». «Не знаю. Лучше быть готовым к неожиданностям». Пройдя по рынку, мы зашли в оружейную лавку мастера Гедрина. «А, милздарь, доброго дня!» — обрадовался моему появлению мастер. «И вам доброго дня, мастер Гедрин», — ответил я. «Как там арбалет мой? В порядке ли?» — спросил Гедрин. «В порядке. Только пришлось мне его девушке знакомой отдать», — ответил я. «Очень уж она настойчива была». «Да, девушки они такие. Если глянется вещица, то изведут, пока не отдашь», — усмехнулся мастер. «Так вот, хочу вам новый арбалет такой же заказать. Очень мне прежний по душе был. Только без украшений, а то и на этот позарится», — пошутил я. «Может, все-таки лучше нормальный арбалет тебе взять, а не дамскую игрушку?» «Нет, меня прежний полностью устраивал», — отказался я. «И болтов дварфовых к нему бы еще достать», — мечтательно протянул я. «Это вообще было бы здорово». «А я таки еще болтов прикупил», — просиял Гедрин. «После рассказа стражников о том, как ты этими болтами демона убил, многие их у меня спрашивали. Так я за ними брата Вашгур отправлял. Он и привез еще 30 таких». «Так это же замечательно», — искренне обрадовался я. «С такими болтами нормальный арбалет и даром мне не нужен. Болты я сразу все покупаю, пока не опередил меня кто-нибудь». «Так уже начали покупать», — сказал мастер. 5 штук продано». «Ничего, 25 тоже неплохо. Да 10 обычных болтов тоже не помешает. И арбалет надо сделать». «Сделаю», — пообещал Гедрин. «Заготовки-то на него есть. 3 дня работы, если без украшений делать». «Хорошо», — согласился я. 3 дня я подожду. А болты сейчас заберу, пока их все не раскупили». 28 златых за все выйдет», — посчитал мастер. «Хорошо». Достав мешочек с золотом, я отсчитал нужную сумму и отдал Гедрину. «Через 3 дня я за арбалетом зайду». «Через 2 заходи», — предложил довольный Гедрин. «На 3-й день с сегодняшнего дня арбалет готов будет». Подал он мне холщовый мешочек с болтами. «Хорошо», — кивнул я, — «зайду на 3-й день. Светлых вам дней». Простившись с мастером, я потянул хмурого Стоуна за руку, вытаскивая его на улицу. «Будешь, Дарт, эдак золотом швыряться, так денег у тебя уже к вечеру не останется», — высказался Стоун. «Ни на какой дом не хватит. Мне что ты на войну собрался, что оружием таким запасаешься?» «Да демоны с этим золотом», — ответил я. «Мне собственная шкура дороже. А болты дварфовы хоть и дороги, но очень хороши в непредвиденных ситуациях». «Да я не спорю, болты — вещь отличная, но больно уж дороги. Да и магией ты владеешь. Проще тебе заклинанием противника убить, чем из арбалета его подстрелить. И бесплатно совершенно. Только я защитное заклинание 1-го круга магии преодолеть не смогу, а с этими болтами врагу не поздоровится». «Ладно, поступай, как знаешь», — сдался Стоун. «Только деньги у тебя как вода сквозь руки вытекают. Тебе не оружием запасаться надо, а искать убежище понадежней». «Убежище убежищем, а безоружным я оставаться не хочу», —